Мэтт Динниман. Врата диких богов. Там, где есть высшая мера наказания, наказание отмеряют. Джон А. Спенкелинг. Казненный. Спенкелинг. Джон Артур. 1949-1979. Второй человек, приговоренный к смертной казни после 1976 года, когда она была восстановлена в тех штатах, где была отменена ранее. Пузырь 543 из 1172 пузырей пустыни. 5 километров. Миска. Стартовая площадка обходчиков. Диаметр пузыря 15 километров. Вид сбоку. В каждом пузыре 4 сектора. Земля, вода, воздух, гробница. В каждом секторе замок, а в замке колодец. Покинуть стартовый сектор можно только после того, как замок взят. Колодцы откроются после того, как падут все 4 замка. Выйти из пузыря можно только тогда, когда он шпокнет, то есть падут все 4 замка. Входа в другие пузыри нет, пока они не шпокнули. Вид сверху. Море, земля, гробница, воздух.